Глава 26. О, говори, отец любимый, твои слова, как вешний ветерок. Милман. Утро следующего дня выдалось ясное и теплое. Едва Мармадьюк и Ричард успели сесть на коней, чтобы отправиться, наконец, в поездку, которую шерифу так не терпелось осуществить, как из дому вышли Элизабет и Луиза, обе одетые для пешей прогулки. На мисс Грант был изящный капор из зеленого шелка, ее скромные глазки глядели из-под него с присущими им мягкостью и кротостью. Мисс Темпл шагала по владениям отца уверенной и независимой походкой хозяйки. С руки ее свисала на ленте широкополая шляпа, которой предстояло скрыть густую массу блестящих темных локонов, обрамлявших гладкий белый лоб. «Вот как вы решили погулять?» — спросил судья, и с отцовской гордостью улыбнулся дочери, любуясь ее красотой и девичьей грацией. — Помни, дружок, теперь наступила пора июльской жары. Не заходите далеко, и к полудню постарайтесь вернуться домой. — А почему ты без зонтика, дочка? — Твой белый лобик потемнеет под солнцем и южным ветром, если ты не будешь старательно его оберегать. «По крайней мере, тогда я больше уподоблюсь моим родственникам», — возразила дочь, тоже улыбнувшись. «У кузена Ричарда такой цвет лица, какому позавидует любая девушка. Сейчас сходство между нами весьма невелико, и никто не признает нас за близких родственников». «Пора, однако, ехать, Дьюк», — прервал ее Ричард. «Время не ждет. Если послушаешься меня и примешь мои деловые советы, ровно через год ты сможешь заказать своей дочке такой зонтик, чтобы верх его был из кашемировой шали, а остов — из чистого серебра. Самому-то мне ничего не надо, ты это знаешь, Дюк. Да и, кроме того, все, что я имею, в один печальный день перейдет к Бесс, так что совершенно безразлично, кому достанутся богатства, тебе или мне». Но впереди у нас долгий день езды. Поедем же. А коли не хочешь ехать, так прямо и скажи, слезай с коня. — Терпение, терпение, Ричард, — сказал судья и, придержав коня, снова обратился к дочери. — Если вы собираетесь идти в горы, то, умоляю тебя, дочка, не заходите слишком глубоко в лес. Хотя обычно здесь ничего не случается, некоторая опасность все-таки есть. — Но не в летнее же время, — возразила Элизабет. — Да, должна признаться, мы с Луизой действительно собрались побродить в горах. Летом, дочка, опасность, конечно, не так велика, как зимой, но все же не забирайтесь в лесную чащу. Я знаю, Бесс, ты девушка смелая, но, надеюсь, ты унаследовала от своей матери ее осторожность. Судья неохотно отвел взгляд от дочери и вместе с шерифом медленно выехал на улицу. Вскоре они скрылись за домами поселка. Во время краткого разговора между отцом и дочерью Эдвардс стоял неподалеку и внимательно к нему прислушивался. В руках молодой человек держал удочку. Прекрасная погода и его выманила из дому на свежий воздух. Девушки подходили к воротам, когда Эдвардс нагнал их и уже готов был окликнуть, как вдруг Луиза остановилась и быстро сказала: «Элизабет, кажется, мистер Эдвардс хочет сказать нам что-то». Элизабет обернулась и посмотрела на юношу вежливо, но несколько холодно. И это сразу сдержало его порыв. «Ваш отец недоволен тем, что вы отправляетесь в горы одни без провожатых, мисс Темпл», — начал Эдвардс. «Если мне будет позволено предложить себя в роли телохранителя, то я...» «Я не знала, мистер Эдвардс, что отец уполномочил вас выражать мне свое родительское неудовольствие», — высокомерно прервала его молодая особа. «Упаси Боже! Вы меня неверно поняли, мисс Темпл. Мне следовало сказать иначе. Ваш отец беспокоится за вас. Я состою у него на службе, а тем самым и у вас, мисс Темпл, и потому повторяю, с вашего разрешения я охотно сменю удочку на дробовик и буду сопровождать вас в горы. Благодарю вас, мистер Эдвардс. Но когда не предвидится опасности, нет нужды и в охране. А пока нам еще дозволено бродить в горах без телохранителей. А если уж телохранитель и в самом деле необходим, так вот он. Сюда, Сюда, ко мне, воин! Ко мне, мой храбрый, верный воин! Огромный мастиф, лениво зевая и потягиваясь, вылез из конуры. Хозяйка позвала его вторично. — Идем, идем, славный мой воин. Когда-то ты неплохо служил своему господину. Посмотрим, как-то ты будешь выполнять свой долг по отношению к его дочери. Пес завилял хвостом, как будто поняв смысл обращенных к нему слов, с важным видом подошел к Элизабет, уселся на земле у ее ног и поглядел в лицо своей юной хозяйки умным, почти человеческим взглядом. Элизабет шагнула вперед, но тут же опять остановилась и сказала примирительным тоном: «А вы, мистер Эдвардс, могли бы оказать нам услугу, только иную и более для вас приятную? Принесите нам к обеду связку ваших излюбленных окуней». И даже не сочтя нужным взглянуть, как принял Эдвардс эту колкость, мисс Темпл решительно пошла вперед, ни разу больше не обернувшись. Зато мисс Луиза не раз еще поглядывала назад, пока они не дошли до ворот. — Боюсь, Элизабет, что мистер Эдвардс обиделся на нас, — сказала она. — Он все еще стоит, не двигаясь с места и опершись о свою удочку. Быть может, он принял ваши слова за проявление гордости? — В таком случае он не ошибся, — воскликнула мисс Темпл, выходя из состояния задумчивости. — Да, мы не можем принимать услуг молодого человека, занимающего такое сомнительное положение в обществе. — Как? — Пригласить его с собой на уединенную прогулку? — Да, это гордость, Луиза. Но у женщины должны быть гордость и чувство собственного достоинства. Прошло несколько минут, прежде чем Оливер очнулся от оцепенения. Пробормотав что-то, он вскинул удочку на плечо, вышел за ворота и с величественным видом зашагал по улице. Дойдя до озера, где стояли у причала лодки судьи Темпла, молодой человек вскочил в легкий ялик, схватил весла и, яростно ударяя ими по воде, понесся через озеро к противоположному берегу, туда, где стояла хижина кожаного чулка. Только пройдя с четверть мили, Эдвардс успокоился. Мысли его понемногу утратили горечь, а к тому времени, когда перед глазами у него появилась заросшая кустарником полоска перед жилищем Натти, пыл юноши и вовсе охладился, хотя тело его от быстрых движений сильно разгорячилось. Вполне возможно, что тот самый довод, которым руководствовалась в своем поведении мисс Темпл, пришел в голову и ему, человеку образованному и воспитанному. И если так, то весьма вероятно, что Элизабет не только не упала, а напротив, лишь возвысилась в его глазах. Эдвардс поднял весла над головой, и лодка, подлетев к самому берегу, закачалась на волнах, которые она же всколыхнула. Молодой человек, бросив предварительно осторожный и пытливый взгляд вокруг, приложил к губам небольшой свисток и извлек из него долгий пронзительный звук, отдавшийся эхом в горах по ту сторону хижины. Собаки Натти, выскочив из своей будки, сделанной из коры, подняли жалобный вой и принялись прыгать, как безумные, на крепко державших их ремнях оленьей кожи. — Тише, Гектор, успокойся, — проговорил Эдвардс, издав вторичный свист, еще более резкий, чем первый. Но ответа и на этот раз не последовало. Собаки же, узнав голос Оливера и убедившись, что пришел не чужой, вернулись в конуру. Эдвардс подогнал лодку к берегу, спрыгнул на землю и, взойдя на пригорок, приблизился к двери хижины, быстро открыл запоры и вошел, притворив за собой дверь. Вокруг царила полная тишина, как будто в этом уединенном месте еще никогда не ступала нога человека. Лишь из поселка за озером доносились, не смолкая, приглушенные удары молотков. Прошло с четверть часа, и юноша вновь появился на пороге. Он запер дверь и ласково окликнул собак. Те тотчас вышли на звук хорошо знакомого им голоса. Подруга Гектора, бросилась к Эдвардсу, визжа и лая, словно умоляла, чтобы ее сняли с привязи. Но старый Гектор вдруг потянул носом, принюхиваясь к воздуху, и завыл протяжно и громко, так что его можно было слышать за милю. — Что-то там почуял, лесной бродяга, — проговорил Эдвардс. — Если то зверь, то зверь смелый, раз так близко подошел к жилью, а если человек, то дерзкий. Эдвардс перепрыгнул через ствол сосны, когда-то свалившейся возле хижины, спустился с пригорка, защищавшего хижину от ветров с южной стороны, и увидел, как угловатая фигура Хайрама Дулитла мелькнула и тут же исчезла в кустах с невероятным для этого джентльмена проворством. «Что нужно здесь этому человеку?» — пробормотал про себя Оливер. «Вероятно, это просто любопытство, которым так одержимы здешние жители. Но я буду начеку, если собакам вдруг понравится его богомерзкая физиономия, и они дадут ему пройти». Юноша вернулся к двери и запер ее еще тщательнее, продев через скобу цепочку и закрепив ее замком. «Этот крючкотвор, как никто другой, обязан знать, что закон запрещает врываться в чужой дом». И, вернувшись к озеру, Эдвардс спустил лодку на воду, взялся за весла и поплыл обратно. На озере было известно несколько мест, где особенно хорошо ловились окуни. Одно из них находилось как раз напротив хижины охотника, а другое, где окуней было еще больше, в полутора милях от первого, под навесом скалы и на том же краю озера. Оливер Эдвардс повел свой ялик к первому месту и с минуту сидел, подняв весла. Он колебался, не зная, остаться ли здесь и не спускать глаз с двери хижины, или же ехать дальше, туда, где улов обещал быть богаче. Но тут он заметил на воде светлую пирогу и в ней двоих людей, в которых немедленно узнал магиканина и кожаного чулка. Это решило вопрос. Через несколько минут юноша присоединился к своим друзьям, занятым рыбной ловлей, и тотчас привязал свой ялик к пироге индейца. Оба старика приветливо кивнули юноше, но не прервали своего занятия и не переменили позы. Оливер также молча насадил наживку на свой крючок и забросил удочку. — Ты заходил в наш вигвам, сынок? — спросил Надь. — Да, там все спокойно. Только сквайр Дулитл рыщет неподалеку. Но ничего, дверь я запер крепко, и к тому же он слишком большой трус и не решится подойти к собакам. — Об этом человеке мало можно сказать хорошего, — промолвил Натти. Он вытянул окуня и вновь насадил наживку на крючок. Ему до страсти хочется сунуть нос в мой дом. Всякий раз, как встретимся, он чуть ли не прямо просит меня об этом. Но я отвожу разговор в сторону, и мистер Дулитл с чем был, с тем и остается. Видно, слишком много развелось законов, коли поручают толковать их таким вот людишкам, вроде Хайрема. «Боюсь, что он не столько глупец, сколько плут», — заметил Эдвардс. «Он вертит этим простаком шерифом, как ему вздумается. Дерзкое любопытство наглеца может принести нам неприятности. Коли он будет уж очень часто слоняться возле моей хижины, я просто-напросто пристрелю его», — спокойно заявил кожаный чулок. «Нет, Натти, закон есть закон, его нарушать нельзя. Иначе ты попадешь в беду, и это будет тяжким горем для всех нас». — Правда, сынок? — воскликнул охотник и взглянул на юношу дружелюбно и с явным интересом. — В тебе, мой мальчик, течет настоящая горячая кровь, и я готов сказать это в лицо судье Темплу и любому другому судье на свете. — Как ты полагаешь, Джон, верно я говорю, что Оливер — надежный друг, своих не предаст? — Он — деловар и мой брат, — ответил магиканин. — Молодой орел отважен. Он станет вождем, и никакой беды не произойдет. — Ну хорошо, хорошо, — прервал их юноша несколько нетерпеливо. — Не будем больше говорить об этом, друзья мои. если даже я и не обладаю теми достоинствами, которыми наделило меня ваше пристрастное ко мне отношение, можете быть уверены, что я с вами на всю жизнь и в беде, и в удаче. Старики умолкли. Как видно, они привыкли повиноваться юноше. Некоторое время все трое молчали, занятые каждой своей удочкой. «Какое нынче прекрасное гладкое озеро», — сказал, наконец, Эдвардс, как видно, лишь для того, чтобы нарушить молчание. Он чувствовал, что именно ему надо возобновить разговор. «Доводилось ли тебе, Натти, когда-либо видеть его таким спокойным и безмятежным?» «Я знаю воды Отсега вот уже 45 лет», — ответил кожаный чулок, — «и могу сказать, что во всей стране не сыщешь более чистых ручьев и лучшей рыбы, чем здесь. Когда-то здесь не было хозяев. Да, и как же привольно жилось тогда Натти Бампо! Дичи было сколько душе угодно, и никто не посягал на эту землю, никого здесь кроме меня и не было, разве что иной раз пройдет через горы отряд охотников-делаваров или проберется сквозь чащу разбойник-иракес с ружьем. Там, в долине, к западу отсюда, обосновались 2 или 3 француза, они женились на индейских женщинах, еще иногда приезжали из Вишневой долины шотландцы и ирландцы, одалживали у меня пирогу, половить окуней или форель. И никто меня не трогал. Уж такая была благодать. Да еще Джон заходил. Джон знает, как было здесь в те времена. Магиканин повернул голову и, сделав свой обычный выразительный жест рукой, обозначавший у него согласие, ответил на деловарском наречии. «Земля эта принадлежала моему народу. На совете вождей мы порешили отдать ее моему брату, пожирателю огня. А то, что отдают деловары, то отдано навечно, как вечно течет вода. На совете и Соколиный глаз курил трубку, потому что мы любили его». «Нет-нет, Джон, — сказал Натти, — я не был вождем. По этой части я ничего не смыслю, да и кожа у меня белая. Но охотиться в здешних краях было славно, мой мальчик. И так оно осталось бы и по сю пору, кабы не толстый карман Мармадьюка Темпла да кривые пути закона. Но, я думаю, грустно было бродить в этих горах всегда одному и в одиночестве бороздить воды этого прекрасного озера, — проговорил Эдвардс, обводя взглядом берега и сверкающие золотым колосом поля, то здесь, то там оживлявшие поросшие лесами холмы. Разве не тосковал ты здесь, не имея поблизости никого, с кем можно было бы перекинуться словом, рассеять печаль? Нет, я не томился одиночеством, ведь я уже сказал, — ответил кожаный чулок. Когда деревья начинали покрываться листвой, и с озера сходил лед, здесь было как в раю. Я 53 года хожу по этим лесам и больше 40 лет живу в них, и за всю свою жизнь нашел лишь одно место, которое пришлось мне еще больше по душе, да и то только для глаза, а не для охоты и рыбной ловли. — Где же это? — спросил Эдвардс. — Да где же, как не в горах, Кэтскилл? Я туда, бывало, поднимался за шкурами волков и медведей, а однажды получил заказ сделать чучело дикой кошки. Так что мне приходилось там бывать. И есть в тех горах одно место, куда я забирался, когда мне хотелось поглядеть на широкий Божий мир. И уж поверьте, это стоило затраченных трудов, изодранных мокасин и расцарапанных коленей. Ты ведь знаешь, что такое горы Кэтскилл? Ты должен был видеть их слева от себя, когда плыл сюда по реке из Нью-Йорка. Они совсем голубые, как само небо, а над их верхушками плывут облака, ну вот как плывет дым над головой индейского вождя, когда он курит трубку у костра совет. Так вот, есть там высокий утес и круглая скала. Они возвышаются над всеми остальными горами и стоят, словно отец и мать среди своих детей. Но то место, о котором я хочу рассказать, ближе к реке, на верхушке горы, что стоит чуть поодаль от остальных. высотой она футов в 50, но вся из уступов, и когда стоишь наверху, думается, ничего не стоит спрыгнуть с нее, будто она и не так уж высока. — И что же ты видел оттуда? — снова спросил Эдвардс. — Все мироздания, мой мальчик, — сказал Натти, опустив конец удочки в воду и обведя рукой широкий круг. Я стоял там в тот день, когда Воган сжигал Сопус. Я видел, как по Гудзону шли суда. Видел так же ясно, как вон ту барку на Саску и Ханне, хотя они были от меня на расстоянии в 20 раз большим, чем эта барка от нас. Реку было видно на 70 миль. Сверху казалось, что это вьется узкая стружка, а ведь ширина реки добрых 8 миль. Я видел холмы на землях Хэмпшира, гористые берега Гудзона. Все созданное Творцом и все сделанное руками человека. Все видел, насколько хватало глаз. А глаз у меня зоркий, ты знаешь, как прозвали меня за то индейцы. Я часто различал место, где стоит Олбани. А в тот день, когда королевские войска сжигали Сопус, мне чудилось, что дым оттуда доходит до меня, и я слышу вопли женщин. Я думаю, стоит труда забраться на такую высоту, если оттуда открывается столь великолепная картина. Да, если человеку может доставить радость видеть с высоты в полмилю дома и фермы где-то внизу, и реки, словно ленты, и высокие холмы, кажущиеся стогами сена, то советую ему побывать там. Такое зрелище — отрада для глаз, могу это смело сказать. Когда я впервые поселился в здешних лесах, на меня иной раз нападала тоска, мне было одиноко. И вот тогда я поднимался на Кэтскилл и по нескольку дней проводил на той вершине, все смотрел на человеческую жизнь. Но вот уже много лет, как меня не тяготит одиночество, и я стал слишком стар, чтобы карабкаться по крутым утесам. А вот за 2 мили от этой самой горы есть местечко, где я стал частенько бывать за последнее время, и там мне нравится еще больше, чем в горах. Там все поросло деревьями, и как-то там приветливее. — Где же это? — спросил Эдвардс, в ком бесхитростный рассказ охотника пробудил живейший интерес. В горах есть водопад. Потоки вод двух маленьких озер, лежащих почти что рядом, вырываются из своих границ и несутся по скалам в долину. Они так сильны, что могли бы вращать мельничные колеса, если бы в такой глуши была надобность в столь бесполезном устройстве. Но та рука, что сотворила этот прыжок воды, здесь не поставила мельницы. Поток течет, петляя, извиваясь среди камней, сначала так медленно, что в нем вполне может плавать форель, а потом устремляется вниз, словно зверь, делающий разбег перед прыжком, и мчится до того места, где гора раздваивается, как копыта оленя, и вода низвергается в эту каменную трещину. Первый порог высотой в 200 футов, вода летит, как снежный ураган, пока не коснется каменной площадки шириной в 50 футов. Тут она скапливается, чтобы снова ринуться на 100 футов вниз, прыгая с уступа на уступ, изворачиваясь то туда, то сюда, будто стремится вырваться из каменной трещины. И так до тех пор, пока не выйдет в долину. Я никогда не слышал об этом водопаде. В книгах он не упоминается. Я сроду не прочел ни единой книги, — сказал кожаный чулок. И как может человек, всю жизнь проведя в городах да школах, знать хоть что-нибудь о чудесах лесного края? Нет, мой мальчик, в книгах ты ничего не вычитаешь об этом ручейке. Но он играет в горах от самого сотворения мира. А из белых его видели человек 10, не больше. Гора окружает водопад как бы полукруглой каменной стеной. Помню, я сидел внизу у первого порога, и когда мои собаки вбежали в пещеры, которые находятся за падающей водяной стеной, Они на вид были не больше кроликов. Мне думается, лучшего места в лесах не сыщешь. А куда течет вода дальше? В каком направлении? Быть может, она служит притоком Делавара? — Не пойму что-то, — сказал Натти. — Но она впадает в Делавар? Нет, она вливается в старый Гудзон. И весело же она бежит, удирая с горы. Я долгими часами сидел на уступе скалы и смотрел, как проносится мимо меня водяная пена, и думал, вот скоро она снова станет водой, и рожденная в глуши окажется под днищем судна, смешавшись с солеными волнами моря. Когда человек остается вот так один на один с природой, его охватывает раздумье. Смотришь и видишь прямо перед собой долину к востоку от высокого пика, где на тысячи акров протянулись леса. Они и в глубоких ущельях, и по склонам гор. Осенью все это сверкает, как 10 000 радуг. — Ого, да ты весьма красноречив, кожаный чулок! — воскликнул Оливер. — Не пойму что-то, — снова сказал Натти. — Я хочу сказать, что воспоминания разгорячили твою кровь, старый дружище. Когда ты был там в последний раз? Наверное, уже давно? Охотник не ответил. Он наклонился к воде и некоторое время прислушивался к чему-то, затаив дыхание. Наконец он поднял голову и сказал, — Не привяжи я сам моих псов своими собственными руками, да еще на новую привязь, и с крепкой оленьей кожи я бы поклялся, что в горах раздается лай моего Гектора. — Нет, этого не может быть, — сказал Эдвардс. — Я всего час назад видел его на привязи в конуре. Теперь и магиканин начал прислушиваться. Эдвардс, как ни напрягал он слух, не слышал ничего, кроме мычания стад на склонах западных гор. Он взглянул на обоих стариков. Натти приложил руку к уху рупором, а магиканин весь подался вперед и держал руку на уровне лица, выставив вперед указательный палец. Он давал этим сигнал к вниманию. Эдвардс громко рассмеялся над тем, как усердно прислушиваются охотники к воображаемым, по его мнению, звукам. — Смейся, коли тебе угодно, — проговорил кожаный чулок. — Но собаки мои спущены с привязи и охотятся за оленем. Тут я не могу ошибиться. Вот уж чего бы мне не хотелось. Не то чтобы я боялся закона, нет, но олень сейчас тощ. Глупые псы только попусту изведутся. — Ну, слышишь ты, наконец, лай собак? Эдвардс вздрогнул. В ушах у него действительно раздался лай. Сперва он доносился глухо, потом послышалось разноголосое эхо, когда собаки пробегали через скалы, и затем уже оглушительный лай, разнесшийся по всему лесистому берегу. Все эти переходы одних звуков в другие произошли мгновенно, и Эдвардс, вглядываясь в берег, почти тут же заметил, что в одном месте сучья ольхи и дерина раздвинулись, из зарослей выскочил олень и сразу же бросился в воду. Снова раздался собачий лай, и сквозь кусты промчались Гектор со своей подругой, не останавливаясь, прыгнули в воду и смело поплыли за оленем, держа головы высоко над водой.